Старик пожал плечами. «Не-а, я не вездесущий же. Да и вообще, прошлым вечером в кинотеатр ходил». «Куда?» Я неподдельно удивился. «В кино?» — горделиво повторил призрак. «А что? Спать мне не обязательно. Это, знаете ли, больше привычка, чем потребность. Дел у меня совсем никаких. Вот и развлекаюсь, как могу». «Да...» Я покачал головой, чувствуя, как губы сами расплываются в улыбке. «И что, интересно?» «Раз на раз не приходится. Глупостей много. И девок голых почти в каждом фильме показывают. Вчера вот с Прохором пошли, так он плевался поминутно». Старик наглядно продемонстрировал, причем получилось у него немного странно. То есть сделал он все, как обыкновенный человек, а вот слюны изо рта не вылетело, почему-то это сразу бросилось в глаза. «Так вас что здесь много?» Я удивлялся каждому его слову. «А ты че думал, что все, кроме меня, по подвалам прячутся, да на свет Божий не вылезают? Много! Да хорошо бы только людей, а ведь полно еще и тварей разных. Не знаю только, кто это, но страхов я по первости натерпелся, пока не понял, что до меня им дела особого нет». «А до кого есть?» — насторожился я. «Да кто же их разберет?» Старик вздохнул и махнул рукой в сторону. «Они живых больше треплют, кого пугают, за кем тенью уходят. Вот, например, смотришь, идет человек, вроде здоровый, крепкий, а на плечах у него тень, шалью висит. Значит, чего-то не так у него со здоровьем. Чем темнее это покрывало, тем сильнее хворает. Если до черноты, значит, помрет скоро. Еще бывает, кого толкнут на дорогу там или с балкона. А есть еще зеленые шали, те ко всяким беспутным липнут. Тем, кто в водке меры не знает и в других пакостях. Но...» Старичок потянулся, и я готов поспорить, что явственно услышал, как у него хрустнул позвоночник. «Эти-то ладно, к ним сходу привыкаешь. А вот бывает, что такие страшилища на улице обнаруживаются, вроде как в ужасных ваших фильмах. Да смертушки тут еще периодически являются. Много их разных. Я вот живой был, думал, что смерть на всех одна, а нет, своя у каждого. Ну, не то чтобы у каждого, много их. Одна отведет, обернется и очередь занимает». Старик много еще чего мне рассказывал, что да как, объяснил. Я дюже сильным медиумом оказался, коли его так просто разглядеть смог. Для большинства живых он все равно, что облачко. Ну, только если уж сильно захочет. То может призрачной фигурой привидеться, но это обычно пугает, а ему такие развлечения не нравятся. Народ обычно те мучают, кто небесного суда боится. Это вроде как срок на земле продляет. Да еще больные, на голову, оказывается, и такие по ту сторону бывают. Конечно, и нечисть всякая живым покоя не дает. Замечу, что к ней он подобных себе не причислял. И даже обиделся, когда я про это заикнулся. Просидел я с ним так до самого вечера. Он мне даже поход организовал к местному роднику. На дне бывшего русла, ныне несуществующей царицы, обширные заросли камыша. Я часто их наблюдал, проезжая по близкому мосту на общественном транспорте, но никогда не догадывался, что внизу столько воды. После довольно долгих и не очень приятных водных процедур внешность моя приобрела более-менее достойный вид. Оставалось немного просохнуть на еще не очень жарком весеннем солнышке. Best.